Принесли чай. Передайте работникам вашего департамента благодарность премьер-министра. Шеф перешел на официальный тон. Материалы аэрофотосъемки территории Y весьма удачны. Они подтверждены агентурными сообщениями. W, первая буква имени Уинстон, условное обозначение премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, рекомендует шире использовать для этой цели челночные полеты наших бомбардировщиков. Нами уже предприняты шаги в этом направлении, сэр. Хорошо. Теперь о главном. Вам известны материалы Тегеранской конференции «Большой тройки»? Не лишне будет взглянуть на них еще раз. Шеф протянул директору разведывательного департамента Министерства авиации синюю брошюру. Тот развернул заложенное место и прочитал. Четвертое заседание конференции глав правительств СССР, США и Великобритании. Тегеран, 1 декабря 1943 года. Он пробежал глазами то место, где обсуждался вопрос о передаче Советскому Союзу части итальянского военно-морского флота. Хмыкнул и подумал о коллеге из Адмиралтейства, когда увидел предложение Черчилля ввести в Черное море несколько английских подводных лодок и утвердительное замечание Сталина по этому поводу. Задержал внимание на дебатах о польском эмигрантском правительстве в Лондоне. Он поддерживал с ним самые тесные связи. И, наконец, дошел до страницы, отчеркнутой зеленым карандашом. Сталин. Русские не имеют незамерзающих портов на Балтийском море, поэтому русским нужны были бы незамерзающие порты Кёнигсберг и Мемель и соответствующая часть территории Восточной Пруссии. Тем более, что исторически это исконно славянские земли. Если англичане согласны на передачу нам указанной территории, то мы будем согласны с формулой, предложенной Черчиллем. Черчилль. Это очень интересное предложение, которое я обязательно изучу. Ну как, Генри? Спросил шеф. Вы улавливаете теперь мою мысль? Я должен вам сообщить, что предложение Сталина принято всеми окончательно и бесповоротно. Русские получают лакомый кусочек. Наша задача как можно больше снизить его ценность. Сейчас они застряли в Прибалтике. Получена официальная просьба русских помочь им бомбардировочной авиации. Наш W... уже сообщил о своем согласии в Москву. Но надо сделать так, чтобы летчики королевских ВВС сбросили свой груз на Кёнигсберг и сбросили аккуратно. Вы понимаете, Генри? Конечно, сэр. Мы имеем схемы оборонительных укреплений города. Они не пострадают. Отлично, дружище. Это именно то, что нужно. И помощь русским окажем, и... Простите, сэр, но мне кажется, что янки с удовольствием ухватятся за эту мысль. Ведь, насколько мне известно, они тоже примут участие в оказании помощи русским. Именно об этом я и хотел вас спросить. Наши люди из Восточной Пруссии сообщают, что немцы укрепили ее на славу. Русским придется поломать об нее зубы. А когда они придут туда... От Кёнигсберга останется одно воспоминание. Какой нам смысл откармливать русского медведя хотя бы и за чужой счет? Не правда ли, Генри? Совершенно справедливо, сэр. Еще чашечку чаю. Давненько мы не играли в крокет, Генри. Отпустив директора разведывательного департамента, шеф достал из сейфа черную папку и долго рассматривал лежащие в ней документы. Это были агентурные сообщения, прямо или косвенно связанные с ракетами ФАУ. Через час внимательного изучения материалов шеф со вздохом захлопнул папку и из секретного отделения сейфа достал другую потоньше. На обложке значилась греческая буква ТАО. Шеф Secret Intelligence Service поднял обе папки руками, развел их в стороны, как бы взвешивая, потом сложил вместе, отодвинул на край стола и нащупал кнопку звонка. В дверях показался человек с длинным лицом и зализанными назад бесцветными волосами. Глаза его бесстрастно смотрели на патрона. «Мистера Кларка, Джим!» Через две минуты в кабинете стоял один из встречавших пожилого джентльмена молодых людей, улыбающийся розовощекий супермен, словно сошедший с рекламного проспекта. «Послушайте, Кларк, вы имеете что-нибудь еще по работам русских над новым оружием?» «Есть интересные сведения, сэр, полученные только сегодня. Проходят обычную перепроверку. Я собирался доложить вам об этом к концу дня». «Я просмотрел комментарии к работам русских физиков Зельдовича и Харитона, опубликованных в открытой печати перед войной», — сказал шеф. «Судя по заключениям наших референтов, русские в области теории атомного ядра добились больших успехов. Наши сведения показывают, что и на практике они наступают кое-кому на пятки». «Вы правы, сэр», — сказал Кларк. «Особенно интересно, мой непросвещенный взгляд, представляют исследования Игоря Курчатова, русского физика. Вот, посмотрите-ка сюда, Кларк. Здесь анализ различных путей цепной ядерной реакции. Деление 1 килограмма урана, пишет этот физик, даст энергию, равную взрыву 20 тысяч тонн тротила». «Каково, Кларк?» «У нас есть материалы по этому вопросу». «Отлично, Кларк. Вам предлагается выделить эти материалы в особое производство. Это будет самостоятельная отрасль, которую вы возглавите. Все, чем вы занимались раньше, передайте мистеру Хэддоу. Понятно?» «Вполне, сэр. Благодарю вас за доверие, сэр». «Подробные инструкции и дополнительные сведения от наших коллег из ведомственных департаментов вы получите позднее. А сейчас идите и поторопитесь доставить мне ваши новые сведения. Кстати, передайте Джиму, чтобы он вызвал ко мне мистера Харрингтона из агентурного управления». В ресторане «Кровавый суд». Глава первая. Майор Баденхуб, командир танкового батальона, стал набираться еще с обеда и сейчас находился в той стадии опьянения, после которой либо буйствует, либо заваливается спать. Надо отдать ему справедливость. Пить майор Баденхуб умел. Внешне он почти ничем не отличался от офицеров, сидевших в малом зале знаменитого кёнигсбергского ресторана «Блютгерихт», «Кровавый суд», расположенного в замке Альтштадт. В зале было пустынно, и майор сидел один за столиком в углу. Перед ним стояла наполовину опорожненная бутылка и лежала погасшая трубка. Время от времени майор выливал содержимое бутылки в высокую рюмку, залпом выпивал и принимался сосать трубку, тупо уставившись в пространство перед собой. Постепенно зал наполнялся офицерами в зеленых мундирах вермахта и в черных войск СС. Свободных мест становилось все меньше и меньше. Дошла очередь и до столика Баденхуба. К нему подошли двое: низенький майор с большой плешью, рыжими усами и наметившимся брюшком, и высокий подтянутый обер-лейтенант. «Здравствуй, Отто!» — приветствовал майор Баденхуба. «Не возражаешь, если мы нарушим твое одиночество?» Тот мотнул головой и молча протянул руку. «Знакомьтесь, друзья, майор Баденхуб. Позволь, Отто, представить тебе молодого моего друга, обер-лейтенанта фон Герлаха».